38. События двухлетних кампаний я объединил вместе, смотри примечание 54, дабы отдохнуть душою от повествования о внутренних бедствиях, ведь даже спустя 3 года после казни Саяна Тиберия не смягчала то, что обычно побуждает других к нисходительности – время, мольбы, пресыщенность мщением, и он по-прежнему карал недоказанное и преданное забвению не иначе, чем наитягчайшие и только что совершенные преступления. Примечание 54. 35 и частично 36 годы нашей эры. К рассказу о военных действиях на Востоке в 36 году Тацит возвращается в главе 41. Конец примечания. Отказавшись из страха перед ним от борьбы с преследующими его обвинителями, Фульциний Трион в оставленном им предсмертном письме высказал все, что думал о многочисленных злодействах Макрона и виднейших вольноотпущенников Тиберия, бросив ему самому жестокий упрек, что на старости лет он ослабел разумом и удалился из Рима, будто в изгнании. Это письмо, которое наследники пытались сохранить в тайне, Тиберий повелел прочитать в Сенате, красуясь терпимостью к чужому свободомыслию и презрением к бесчестящим его выпадам. А может быть и потому, что долгое время, оставаясь в неведении о преступных делах Сияна, он стал впоследствии предпочитать, чтобы предавалось огласке все сказанное о нем, каково бы оно ни было, желая хотя бы из поношения себе знакомиться с правдою, так тщательно скрываемой от него лестью. В те же дни сенатор Грани Мурциан, обвиненный Гаем Гракхом в оскорблении величия, сам пресек свою жизнь, а бывший претор Тарий Грациан на основании того же закона был осужден на смертную казнь.